до 9 главы, а пока вернуться в 1896 год, в январь месяц, когда была опубликована статья Рентгена, пересечь вслед за одним из экземпляров брошюры германо-французскую границу и отправиться по указанному на конверте адресу: Париж, Академия наук, академику Анри Пуанкаре. Глава шестая. Итак, Париж, Академия наук. Понедельник, 20 января 1896 года. Вторая половина дня. Около 70 членов Академии, позабыв подобающую их сану невозмутимость, слушают сообщение Анри Пуанкаре, который сначала зачитывает статью Рентгена, а затем пускают по рядам первые рентгеновские снимки. Но это не авторские снимки. Как и в Петербурге, они сделаны только недавно здесь же двумя академиками. На снимках запечатлен все тот же объект – кисть руки. Но от того, что кисть французская, она производит большее впечатление. Не из патриотических соображений, разумеется, а из-за точной воспроизводимости эксперимента. Сообщение и демонстрация вызывают оживленную дискуссию. Анри Пуанкаре высказывает в ходе ее любопытную гипотезу. Поскольку X-лучи образуются в том месте трубки, где катодные лучи ударяются в стекло, и поскольку в этом месте на стенке образуется светящееся фосфорицирующее пятно, то нелогично ли сделать вывод отсюда, вопрошает Пуанкаре, что и сама фосфоресценция без катодных лучей может сопровождаться испусканием лучей рентгена? С точки зрения экспериментальной логики, мысль вполне здравая. Пуанкаре не знал ведь тогда, что рентгеновские лучи образуются при ударе катодных лучей не обязательно в стекло, но и в металл, и даже еще интенсивнее, и никакой фосфоресценции во втором случае не происходит. Этого в то время и сам рентген еще не знал. Трубку с антикатодом из металла он построил позже. Поэтому гипотеза Пуанкаре взбудоражила многих ученых. Тут же все стали наперебой вспоминать, от чего происходит фосфоресценция. Блистали эрудиции, старались перещеголять друг друга. Море светится по ночам – раз. Северное сияние – два. Светлячки в лесу – три. Гниющее дерево – четыре. И рыба гниющая. Еще Аристотель об этом писал – это пять. А Галилей, помните, он описывал загадочный болонский камень, как оказалось потом обычный сернистый барий с примесью какого-то тяжелого металла. Это сколько же будет? Шесть? Некоторые урановые соединения фосфорицируют. Фосфорицируют. Это уже семь. А еще... Стоп, хватит. Остальное не важно. И первые шесть пунктов тоже. Важен только седьмой. Он окажется той единственной верной картой, которая принесет науке выигрыш. Ставить на эту карту будут многие из присутствующих. Уже на другой день ученые начали проверять гипотезу Пуанкаре. Но повезет только одному из них – физику Беккерелю, сыну физика Беккереля, внуку физика Беккереля, отцу физика Беккереля. Беккерель первый, Антуан Сезар Беккерель, профессор, член Парижской академии наук, положил начало семейному интересу к явлениям фосфоресценции, увидев однажды в Венеции, как светится Адриатическое море, и решив понять природу непонятного явления. Эта тема не была единственной в его творчестве. Он занимался минералогией, пьезоэлектричеством, метеорологией, электрохимией, электрометаллургией, агрономией. Удивительно работоспособный человек, он дожил до 90 лет и еще за несколько месяцев до смерти опубликовал свое очередное исследование. Беккерель II, Александр Эдмон Беккерель, профессор физики и руководитель Национального музея естественной истории. Такая же, как у отца, широта интересов, такая же работоспособность.